Интермедиа. Новогодняя лапша. Лапша, значит? Голос вампирчика звучит очень возбужденно. Я полностью ее проигнорировала, втягивая лапшу в себя из своей тарелки. Сидящий рядом со мной король демонов также втягивает лапшу внутрь. Хотя, похоже, у нее еще не получается это делать профессионально. Но она очень старается. Японцы практикуют такой вариант поедания лапши. Но я слышала, что как это не удивительно, но иностранцы так есть лапшу не умеют. Учитывая, что король демонов является правителем чревоугодия, ее неумение особенно удивительно. Не совсем точная копия лапши, конечно. Вкус немного отличается, но все равно вкусно. Варадх высказал свое мнение о лапше. Действительно, данная лапша не совсем настоящая лапша. Она выглядит как лапша, но на самом деле лапшой не является. Ведь нужные ингредиенты в этом мире не растут. То, что мы в данный момент потребляем, это ее заменитель, который был подобран путем долгих и сложных экспериментов до тех пор, пока нужный вкус и консистенция не были получены. Используя свои военные полномочия на полную, я запустила руку в бюджет армии. А? Что значит преступление? Да все путем. До тех пор, пока никто об этом не узнает, все будет в порядке. Наверное, не стоит об этом говорить. Но это не столько лапша Тошикоши, сколько лапша Ванка. В тот момент, когда я закончил со своей тарелкой лапши, член 10-й армии, одетый в белую одежду, быстро поменял пустую тарелку на полную. Отлично, идеальное время. Все эти тренировки не прошли даром. В любом случае, это все равно лапша. Может, в некоторых регионах Японии местные поедают лапшу Ванку на Новый год? У нас ели нормальную лапшу. Вампирчик продолжает сыпать претензий, поглощая при этом лапшу. Сзади нее стоит Мира, готовый в любой момент заменить тарелку с лапшой на новую, которую он держит в своей руке. Вообще-то, и самому Мира надо бы ее попробовать. Повара на кухне прямо перед нами отчаянно продолжают готовить лапшу. Вся сцена на кухне напоминает сценку из ада. Ну, учитывая, что рядом со мной сидит король демонов и властелин чревоугодия, то это недалеко от истины. Таким образом, мы потребили огромное количество лапши. Я пытаюсь сделать вид, что не замечаю того, что гора пустых тарелок перед королем демонов больше, чем передо мной. «Кстати, Широчка!» – заговорила король демонов, продолжая поедать лапшу, видимо, отказавшись от того, чтобы пытаться втянуть лапшу в себя. Вообще-то, с набитым ртом не разговаривают. «А откуда ты деньги на все это взяла?» Чтобы не показать того, что я испугалась, я начала новую порцию лапши. Тарелка, которая только недавно опустела, снова стоит полной передо мной. Как же приятно, когда все делается своевременно. Так странно. Мне казалось, что карманных денег Широчки не будет достаточно для того, чтобы приготовить все это. Твоих денег даже на закупку материалов не хватило бы. Хрусть, хрусть, хрусть, хлюп-хлюп. Мы едим их вместе, так что и платить будем совместно. Какой грязный трюк. Поскольку мы едим все это совместно, и я, и король демонов, и вампирчик, и Вратх, все мы являемся соучастниками. Вы потеряли право упрекать меня. Я скажу Балта, чтобы он разрешил данный вопрос. Прости, Балта. Похоже, на тебя снова навалят гору работы. Но как бы то ни было, мои челюсти не остановятся.